Глава 12. Перед катастрофой. На следующий день, проснувшись пораньше, я дождался, пока встанет Мо Фан, который вернулся весьма поздно. Проснулся он также довольно поздно, но мне надо было его немного расспросить о походе на святой источник, чтобы знать, сколько у меня примерно времени. «О, Мо Фан, ты проснулся?» — спросил я его, отложив книжку, как только он встал. «А, Ксин Юн, что тебе надо?» — зевая спросил Мо Фан. «Я слышал, что ты теперь попадешь на священный источник, это правда?» — задал я самый важный вопрос. «А, да, через пару дней меня отведут туда, пока надо уладить все формальности», — отвечал он, попутно застилая кровать. «Поход в важнейшее место культивирования города Бо связано со многими бумажными проволочками. Ясно, тебе все же несказанно повезло, что ты достиг третьей ступени в двух элементах, да к тому же попадешь в такое место, точно станешь магом среднего уровня», — задумавшись, сказал я, как бы невзначай. «Это точно. Я рад, что ты никому не сказал о том, что я пробудил сразу два элемента. Правда, теперь в этом нет смысла, полгорода и так это знает», — сказал Мо Фан, садясь на кровать. «Да, что там, ты же мой брат, как я могу выдать твои секреты?» — слегка подняв брови в удивлении, спросил я. «Наверное, с твоим талантом в институт будет просто поступить, не то что мне с моим вторым уровнем магии ветра. Ты, кстати, в какой собрался?» «Пока еще не решил. Думаю, после культивирования на святом источнике полностью определюсь», — ответил он, почесав голову. «Я слышал, что институт Минчжу в Шанхае очень элитный и собирает у себя особенных магов, давая им большие ресурсы для дальнейшего культивирования, вплоть до духовных семян. А сам институт по уровню равен императорскому, где учится Му Нин Сюэ, только поступить туда сложно», — также невзначай сказал я. «Что правда?» «Стоп, а что за духовные семена?» — спросил Мо Фан, услышав незнакомое сочетание слов. «Я сам до конца не знаю, я это в брошюре прочитал, того института», — сказал я, протягивая ту самую брошюру ему. «Там правда упоминается про семена, так что я не врал. В книжках написано, что это такие усилители магии, но если хочешь подробностей, лучше спроси учителей». «Ясно, спасибо, а ты сам куда будешь поступать?» — спросил меня Мо Фан. «Еще не решил, скорее всего туда же, куда и ты, все же мы братья и должны держаться вместе. Но серьезно подумываю о поступлении в Минчжу, только посижу годик, вступлю в отряд охотников, потренируюсь на заданиях, поднимусь до третьей ступени и попробую», — сказал я, пожав плечами. «Я, наверное, пойду, мы с Сюйчжаотинем договорились встретиться в час дня, а сейчас без десяти». «А, хорошо, я подумаю над твоим предложением пойти в Минчжу, я тоже подумывал туда поступить, только про семена не знал», — ответил мне Мо Фан. «Я же быстренько собрался и спустился вниз, к главному входу в общежитие, где меня уже ждал Сюйчжаотин. «Привет, Ксин Юн», — сказал он, как только меня увидел, после чего достал из кармана 5000 юаней и, протягивая их мне, добавил: «Вот, держи, как договаривались». За его улыбкой скрывалась печаль и разочарование в самом себе. «Спасибо, мне правда повезло», — сказал я, беря положенные мне деньги. «Не переживай ты так, как я говорил, Мо Фан просто особенный, не нам простым магам с ним тягаться. Не хочешь пройтись, поговорить об этом? Ты выглядишь весьма подавленным». «Ха, правда?» — попытался усмехнуться он. «Ладно, но все-таки как Мо Фан стал таким сильным? То, что он особенный, маг двухэлементный, не объясняет того, что он смог поднять всего за 3 года оба элемента до третьей ступени», — начинал изливать душу Чжаотин, идя за мной к ближайшей забегаловке. «Ты знал, что он работал охотником под именем Фан Мо?» — спросил я. «Правда, думаешь, поэтому?» — спросил весьма удивленный Чжаотин. «Да, я узнал это вчера от команды охотников, что тоже пришла посмотреть на дуэль», — ответил я, заложив руки за голову. «А ты в какой институт собираешься поступать?» «Не думал еще. Перед дуэлью думал поступить в Минчжу, но потом, увидев силу Мо Фана, понял, что мне туда не попасть. Это сможет сделать только он из нас всех», — грустно заметил Чжаотин. «Я тоже туда собираюсь, только через год, когда достигну третьего уровня магии ветра», — уверенно сказал я. «А пока пойду прибьюсь к какому-нибудь отряду охотников для получения опыта, по мне хорошая идея». «Возможно», — только и ответил Чжаотин. После этого мы поели, поболтали по поводу всякой ерунды. Оказалось, у Чжаотина схожие с моими вкусы в кино, а также от его гордости и самомнения не осталось и следа. Он стал довольно приятным в общении парнем. Я не знаю, для чего так решил его прибодрить, Может, решил скрасить два последних года его жизни, хотя, может, я подумал, что он может пригодиться. Посмотрим. После того, как я попрощался с Сюйчжотинем, у меня было еще много дел. Во-первых, это последняя попытка пробиться на средний уровень в элементе молнии. Мо Фан сказал, что пойдет на святой источник через пару дней, значит, чтобы незаметно своровать энергию для прорыва, надо идти сегодня. Однако перед тем, как отправиться к источнику, я хотел зайти в пару мест. Первое из них — это банк, где я положил свои 2 миллиона на сберегательный счет, без возможности изъятия ровно год, под 10%. После этого я потратил изрядное количество времени, чтобы найти необходимые мне для культивирования среднего уровня магические свитки. Город Бо, маленький провинциальный городишко, где маги выше начального уровня редкость, так что и с магическим добром для магов выше уровнем все сложно. Но мне повезло, и к 4 часам вечера у меня было все необходимое. Потратил я на 2 свитка те 20 тысяч, что выиграл у Кайтан. Следующим шагом в подготовке к катастрофе было поднятие молнии до среднего уровня, так что я направился к святому источнику, готовый провести там ночь, в попытках пробиться. Однако все было не так радужно, как хотелось. У пещеры меня ждал весьма сильный одноглазый волк. Он был значительно сильнее обычного, но все же не дотягивал до того эволюционирующего волка, что 9 месяцев назад показал мне сюда дорогу. Времени ждать, пока он уйдет, у меня не было, собственно, как и желания это делать. Я за доли секунды выстроил звездный путь элемента молнии, высвобождая заклинание 3-й ступени. Печать молнии, гнев молнии. Однако, в отличие от магии Мо Фана, моя магия была сильнее в 2,5 раза и равнялась 1/4 магии среднего уровня. Молния быстро слетела с моей руки, не давая волку и шанса на то, чтобы уклониться. От полученного удара его шерсть выгорела, а мясо на месте удара сгорело практически без остатка, но он был жив, хоть и довольно сильно парализован. Но он не оставлял попытки кинуться на меня. Обычный маг начального уровня, даже на пике уровня, не смог бы его победить так легко. Однако у меня было 2 элемента, и у обоих было вторичное духовное семечко. В моей второй руке уже выстроился звездный путь магии ветра и сконцентрировалось заклинание лезвия ветра, 3-й ступени, усиленной вторичным духовным семечком. Один взмах рукой, и голова волка, из последних сил, бегущего на меня, раздробила голову, и он упал к моим ногам, прокатившись по земле. Он был сильным, для обычных магов начального уровня, и потребовалась команда из 3-5 человек 2-3 ступени, но благодаря эффекту неожиданности и духовному семени, это было намного проще. Оттащив труп подальше в лес, чтобы не сбежались другие монстры, что, как всегда, было довольно сложно, я направился вглубь пещеры. Дойдя до капающего со сталактита чудесной водички, я не стал садиться рядом, а сел прямо под капли. Там была максимальная концентрация магических элементов, после чего погрузился в свой духовный мир и принялся за пробитие барьера среднего уровня в магии молнии. С первого раза не вышло, но я не был намерен сдаваться и попробовал еще раз. Лишь под утро у меня получилось сломить барьер, звездная пыль молнии преобразилась в туманность, вместо 7 звезд стало 49, но больше никаких значимых изменений, как при первом переходе на средний, не произошло. Отлежавшись в пещере, восстановив силы после прорыва, я вернулся в общежитие, принял ванну и переоделся. Теперь надо было позаботиться о безопасности непричастных лиц, а именно Лин Юнер. Набрав ее номер, я договорился встретиться у штаба магической ассоциации. Спасать из этого города я собирался только ее. Как показал случай с хулиганами, которые случайным образом забрали коляску у Синься именно в тот день, когда Мо Фан научился выпускать магию, а также случай с крысой в библиотеке, которая также оказалась там совершенно случайно именно в тот день, что и Синься с Лин Юнер, съев вместо девушки работницу в библиотеке, а также то, что волк, поглотивший часть энергии святого источника, пришел именно в тот момент, что и в каноне, говорит о том, что он, канон, стремится соблюдаться, как будто сама судьба велит это. Так что за безопасность Мосина можно не волноваться, это же касается и Синься, и других учеников Тяньлань, но вот их нахождение в городе Бо во время трагедии обязательно, для продвижения Мо Фана и вселения в его душу ненависти к черной церкви. Примерно в 2 часа дня я встретился с Лин Юнер у здания магической ассоциации. Одета она была весьма мило, в зеленую юбку до колен и белую майку. Перед тем, как отправить ее подальше, мне надо было зайти в магическую ассоциацию. «Привет, «Ксин Юн, зачем ты меня позвал?» Весело поприветствовала она меня. «Не хочешь сходить посмотреть на здание магической ассоциации, там где маги среднего уровня?» Спросил я, улыбаясь. «Ей нравятся такие штуки». «О, а как ты сам туда попадешь?» Удивилась она. «Пошли увидишь», сказал я, усмехнувшись, и направился ко входу в здание. Внутри был довольно просторный холл, где было несколько стоек для получения услуг. Подойдя к одной из них, я спросил стоявшего за ней служащего: «Здравствуйте, могу ли я провести пробуждение маги? Вы будете пробуждать первый или второй раз?» — спросил клерк, безразлично что-то просматривая в бумагах. «Пробуждение надо не мне, а моей подруге, она еще не пробудила магию», — вольготно ответил я. «Можно узнать, сколько будет стоить пробуждающий камень?» «Конечно, стандартный камень низкого качества, без принадлежности к определенному элементу, стоит от 20 тысяч. Камень света или воды от 30 тысяч. Камень земли или воздуха от 50 тысяч. Лед от 100. Огонь от 150. Молния 200. Темной или светлой магии от 300. Измерений нет», — сухо выговорил клерк. «А можно будет выбрать тот, что больше ей понравится?» — спросил я, продолжая также улыбаться клерку. Линь Юнер стояла рядом, не понимая, что я делаю. «За просмотр пробуждающих камней 1000 юаней. Сухо сказал клерк. «Да можете, пожалуйста, сопроводить?» — спросил я, протягивая 1000 юаней. «Да, конечно, минуту», — ответил клерк, беря форму и начиная заполнять ей, задавая мне вопросы. После он протянул мне листок для росписи. Оформив все документы и формы, он вышел из-за стойки и повел нас на второй этаж ассоциации. Потом мы начали петлять по коридорам, пришли к железной двери, закрытой на несколько замков. Также на ней были нанесены руны, следящие за вносимыми и выносимыми вещами. Открыв дверь, клерк сказал: «Прошу, можете выбрать себе пробуждающий камень, только не пытайтесь его украсть, у вас ничего не выйдет». «Спасибо», — ответил я, поклонившись, и вошел внутрь, потащив за собой Линь Юнер. «Что ты делаешь? Ты не это обещал», — надулась она, когда мы вошли. «Ну, извини, я смог придумать, только как войти сюда», — улыбнулся я ей в ответ. «Смотри, какой второй элемент хочешь пробудить?» «Не знаю, я еще на второй ступени начального уровня». «Ты же сам на третьей ступени, тебе быстрее добраться до среднего уровня. Какой бы ты хотел?» — спросила она, просматривая полки с камнями пробуждения, читая их описание. «Мне особо все равно, все элементы сильные и полезны, хотя хотелось бы элемент тени, чтобы прятаться от монстров и иметь возможность следить за всеми из тени, но я был бы рад и свету, он довольно сильный против нежити даже на начальном уровне», — размышлял я, также просматривая полки. «Мы провели в этом помещении минут 20, после чего ушли, сказав клерку, что подумаем еще немного и обязательно вскоре придем. После этого мы сходили в закусочную, поели, прошлись по торговому центру. Под конец дня пришло время отправлять ее подальше отсюда. Линь Юнер, ты не думала съездить в Шанхай развеяться? Или в Сянь? Я слышал, там востребованы маги света, любого уровня», — спросил я ее, провожая до дома. «Может, съездишь туда, на недельку?» «Не знаю, у меня денег нет, да и отец работает. Может, с мамой, но нужны деньги», — грустно сказала она. «Я могу тебе дать немного, всего около 7000, надеюсь, хватит», — сказал я, доставая деньги. «А как же ты? Разве ты не хотел поехать со мной куда-нибудь? Ты об этом последний месяц говорил, я даже у родителей хотела отпроситься», — спросила она, уставившись на меня. «К сожалению, у меня не получается, потом как-нибудь съездим в Сянь обязательно», — ответил я, грустно вдохнув. «Считай это мой тебе подарок, мы же уже почти год знакомы». «Ладно, я попробую убедить маму съездить со мной», — улыбнулась Линь Юнер. «Удачи тебе с поступлением, я вернусь до вступительных экзаменов». «Обязательно, только позвони, когда спросишь у мамы», — сказал я у ее дома, попрощался и направился назад, к общаге. Не успел я дойти до туда, как она позвонила и сказала, что послезавтра уезжает. Надеюсь, у нее есть это время. Глава 13. Начало катастрофы. Все было готово к главной сцене, осталось дождаться начала. Мо Фан отправился на святой источник через день, после моей встречи с Линь Юнер. На следующий день я проводил ее и ее маму до вокзала, откуда они отправились в Сянь. Также там я впервые встретил ее сестру Линь Юйсинь, которая была довольно веселой и жизнерадостной, но тут я понял свой прокол в спасении Линь Юнер. Ее сестра, убитая горем, должна была раскрыть тайну с дождевой водой и свирепством монстров. Черт, придется еще и этим заниматься. Времени до начала нашествия на город оставалось все меньше. Моей целью было проследить за соблюдением канона. Для этого сперва мне необходимо обеспечить безопасность Синься до прихода Мофана, желательно сопроводить ее до безопасного места. Для выполнения этой цели я стал аккуратно следить за Синься, сопровождая ее везде, куда бы она ни пошла. Это было не так сложно, большую часть времени она культивировала дома или была в школе. Изредка она ходила в библиотеку. Так прошли пара дней. На третий день, после обеда, Синься пошла по магазинам. Зачем, я особо не вникал, скажем так, надо было человеку. Но припоминая, как начался наплыв монстров в аниме, я мог понять, что время пришло. Я следовал за ней по пятам, пытаясь не привлекать особого внимания. Главное было защищать ее до попадания в безопасное место. Дальше она не умрет минимум до рассвета следующего дня. Ходила, вернее сказать, каталась по магазинам она весьма долго, но в 6 часов вечера, когда она подходила к очередному супермаркету, послышался вопль монстров и раздался голос сирены, предупреждающий о красном уровне опасности. Люди на улице стали озираться по сторонам, некоторые в страхе стали метаться туда-сюда, другие встали в ступоре. Даже я, готовый к внезапному нападению монстров, испытывал страх и не сразу смог привести мысли в порядок. «Все в убежище! Старайтесь не паниковать! Быстрее!» — закричал я, что есть силы, меньше народу, больше простора для действия. Плюс Синься вышла из ступора и покатила коляску к ближайшему супермаркету, на котором, кстати, висел плакат «Убежище». Пока идет все по плану. Взглянув на небо, я увидел начинающийся дождь. Вскоре из канализации полезли первые крысы. Синься была еще в пути к убежищу, так что надо бы задержать их, а уж потом линять самому. Только вот проблема, на глазах у такой толпы было невозможно использовать лезвие ветра. Жаль, но я не зря развивал элемент молнии. Второй ступени магии молнии, усиленной вторичным семенем, должно хватить, чтобы смертельно ранить взбешенную одноглазую крысу. Самая первая вылезла почти у самого супермаркета. Быстро составив звездный путь, я выпустил в нее печать молнии второй ступени, отчего половина ее головы просто разорвалась, росив кровью и мозгами ближайших людей. Все люди, что были на улице, завизжали. Их можно понять, неожиданно появилась крыса и сразу после сверкнула молния, убив крысу, но вскоре люди закричали: «Маг, мы спасены! Что за дебилы? Бегите в убежище! Дебилы, бегом в убежище! Я вас всех не защищу!» — прокричал я им в ответ, попутно выстраивая новый звездный путь, отправляя новую молнию в другую крысу, вылезшую из люка в конце улицы. От моего крика многие люди встали как истуканы, благо Синься все время продолжала катить коляску к убежищу. Однако вскоре вновь побежали в убежище. Вслед за теми крысами полезли новые, которых я старался убивать, также не подпуская их к супермаркету. Но, к сожалению, их не становилось меньше, а только больше. Собственно, чего и следовало ожидать. Они лезли не только из люков, откидывая своих собратьев, но и из соседних улиц. К моему огромному счастью, особой толпы не было. Они прибегали по 2, 3, иногда 4. Я еще никогда не составлял так много раз подряд звездный путь молнии. От этого у меня начала раскалываться голова. Крысы не умирали сразу, а продолжали постепенно ползти ко мне и к людям, постепенно скрывающимся в глубине супермаркета, в местном убежище. Конечно, они все потом по собственной глупости погибнут, но мне главное дать время Синься спрятаться в убежище. Она уже скрылась в дверях супермаркета, это хорошо. С соседних улиц доносились вопли и предсмертные крики людей, это также мешало моей концентрации, и вместо того, чтобы составлять звездный путь за доли секунды, я тратил не менее секунды. Что со скоростью крыс весьма опасно, я еле успевал убить последнюю из очередной группы, как из люка вылезала следующая. Всего за минут 5-7 я убил порядка 30-35 крыс. «Господин маг, скорее в убежище. Вы сами сказали, что со всеми не справитесь», — прокричал мне приличный на вид мужчина, похожий на учителя, когда все люди, что еще не были убиты крысами, несмотря на мою защиту, оказались в супермаркете. «Быстрее в убежище. Я дам вам еще минуту, спрячьтесь там и закройтесь. Помогите тем, кто не может самостоятельно передвигаться», — крикнул я в ответ, стараясь акцентировать внимание на помощь наиболее уязвимым, чтобы Синься точно была в безопасности. «Хорошо», — ответил мне мужчина, побежав за остальными на подвальные этажи супермаркета. Я чувствовал, что среди людей, скрывшихся там, было пара магов, но они все были первой ступени начального уровня и ничего не могли против крыс. После нашего короткого разговора, больше не приходили с соседней улицы крысы, даже из люков они перестали лезть, зато почти сразу после того, как учитель развернулся и побежал, с улицы, что была слева от меня, выбежало три одноглазых волка. Они были сильнее обычных, как и крысы, все благодаря дождю, который уже лил как из ведра, также мешая сосредоточиться. К моему глубочайшему счастью, на улице, где я был, не осталось живых людей, так что я мог действовать в полную силу. Сперва я быстро составил звездный путь, для выпуска гнева молнии, которым поразил ближайшего ко мне волка, обуглив ему правый бок, повредив лапу и повалив на землю. Сразу же после выпуска магии, я стал выстраивать новый звездный путь, только теперь использовал элемент ветра. К моему удивлению, это оказалось проще, чем с молнией всего полсекунды назад. Видно, звезды тоже имеют свойство уставать. Лезвие ветра я направил на второго волка, но он попытался увернуться так, что отделался лишь отрубленной кистью руки. Траекторию третьего же волка лезвие ветра слегка изменило, позволяя мне в последний момент увернуться от его когтей. Третий волк был готов кинуться на меня вновь, но получил гнев молнии в лицо, отлетев на пару метров. Однако второй волк был готов кинуться на меня и убить, и хотя первый еще пытался встать на лапы, я предпочел использовать шаг ветра третьей ступени и слинять отсюда, пока не пришли еще монстры. Я и так был на пределе. Отлетев на десяток метров, я поразил второго волка гневом молний, полностью сожжя его лапу, после чего побежал дальше по улице, ища более-менее безопасное место, где можно было бы передохнуть. Синься точно должна была успеть добраться до убежища. Что касается волков, им больше нравлюсь я, чем нравится есть людей, так что они все втроем побежали за мной. Добежав до перекрестка, я остановился, развернулся и выпустил еще один гнев молнии, ибо это то заклинание, которое при удачном попадании может их убить. Мое заклинание успешно поразило ближайшего ко мне волка, которым был первый, испепелив ему небольшую часть лица, оголив мозг и обозжа спину. От полученных ран он упал и умер. Я же, недолго думая, рванул вправо, используя шаг ветра. Однако второй и третий волки не потеряли желания за мной бежать, да еще на горизонте показалась кучка крыс. Блин, я не переоценил себя, когда решался на этот план, но сейчас делать было нечего. На ходу я составил звездный путь молнии, запустив в заклинание, в одну из четырех крыс, что пожирали людей на улице. От моего заклинания ей разорвало голову, а три других заметили меня. Не желая продолжать с ними бой, я метнулся в подворотню, пробежав еще метров 10, после чего вновь остановился, развернулся и высвободил гнев молнии на второго волка, который как раз в этот момент забегал за мной в подворотню. Узкость подворотни сыграла мне на руку, не позволив волку уклониться, так что моя молния пробила ему череп, тем самым лишив жизни. Однако за ним последовали третий волк, который чувствовал себя явно неважно, если не сказать точнее, был еле жив, а также трое крыс, которые бежали довольно быстро, но лезвие ветра уже было готово. Один элегантный взмах руки, и волк лишился головы, а крысы, отделавшись царапинами, вылетели на улицу. Я же, не упуская момента, побежал дальше по подворотне. Добежав до тупика, я остановился. Крысы все еще бежали за мной, и для начала мне надо было расправиться с этим хвостом. Я не стал использовать гнев молнии, вместо него использовал лезвие ветра, направив его в крысу, что бежала посередине. На этот раз я использовал против крыс не вторую ступень, а третью. От этого лезвия ветра половина крысы превратилась в фарш, а две другие были откинуты назад, с ободранными боками и поврежденными лапами. Пользуясь их слабостью, я добил их магией молнии и наконец-то смог вздохнуть спокойно. Однако долго оставаться на одном месте было нельзя, а мне надо было еще вернуться в супермаркет и по камерам убедиться в безопасности Синься. Перед тем, как выглянуть из подворотни, я осмотрелся, никого не заметив, а тихонько пошел по направлению к супермаркету, стараясь держаться как можно ближе к стенам здания. Вопли и крики людей еще слышались отовсюду, кого-то пожирали, кто-то пытался спастись бегством, а кто-то отчаянно сражался за свою жизнь и жизни других людей. От этого, если честно, становилось не по себе, а морепродукты, которые я съел в обед, лезли наружу, собственно, как и от вида окровавленной улицы. Прошло около 20 минут после начала нашествия монстров. Казалось бы, немного, но это только начало. Основные силы монстров, такие как вожаки стаи и главнокомандующий, придут позже, приведя с собой целую ораву слуг, пока они пробиваются через защиту военных. Однако уже сейчас все улицы в крови, которая не успела засохнуть, а по всему городу раздаются крики людей и монстров. Словами не передать, что испытываешь, находясь в этом месте. Здесь надо просто побывать. Тошнотворные чувства было весьма сложно контролировать, но вот что и правда пробирало до костей, так это страх, который пронизывал меня до самых костей. Страх того, что из подворотни, перекрестка, здания выбежит толпа монстров и накинется на меня. От чрезмерного и частого использования магии, в последние 20 с лишним минут, а также из-за того, что запасы моей туманности молнии опустились довольно сильно ниже половины, у меня болела и слегка кружилась голова. Я же шел по направлению к супермаркету, уже повернул на нужную улицу и почти дошел. К счастью, первая волна закончилась, и через туннели пока не будут прибывать новые монстры. Но к моему глубокому невезению из люка прямо передо мной вылезла крыса, которая спустя секунду лишилась головы из-за лезвия молнии, не забыв обрызгать все окружение кровью. Добравшись до супермаркета, я услышал пронизывающий кости волчий вой, от него моя душа ушла в пятки, с неба послышались хлопанье крыльев. Подняв голову, я увидел его, главнокомандующего, крылатого пепельного волка, во всей его красе. Одна его аура заставила меня сжаться в страхе, сил хотя бы поцарапать его у меня нет, и будет ой как не скоро. Он полетел к высотному зданию в центре города, за ним последует большинство вожаков стаи, так что вскоре на улице будет совсем небезопасно, лучше пока спрятаться в супермаркете и передохнуть. Войдя внутрь, я обратил внимание на разруху, что здесь уже была, хотя монстры пробраться сюда в достаточном количестве для этого не могли. Ответ был прост, это сами люди постарались, спасая свои шкуры. Первым делом надо было найти комнату охранника, где стоят экраны, показывающие изображение с камер, вряд ли охранники остались сторожить свой пост. Данная комната нашлась довольно быстро и просто на втором этаже, как я и думал, охрана и след простыл. Во-первых, в их обязанности входит открытие убежища и его закрытие, а, во-вторых, свою шкуру также надо бы спасти. Покопавшись пару минут с оборудованием, я смог вывести на экран камеры с убежища, а их наличие, вычитал в учебнике. Главное их предназначение, это дать понять магам, пришедшим на спасение людей, есть ли в убежище вообще люди, стоит ли к нему идти. В данном случае убежищем служили складские помещения с толстыми стенами и железной дверью. Камеры давали полный его обзор. Найти в толпе люди, красивую девушку в коляске не составило труда, Синься успешно попала в убежище, как того и требовал канон. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Сходив за льдом в пакете и едой, я закрылся в комнате охраны, поел и, приложив лед к голове, уменьшая боль, начал культивировать. Магические элементы преобразились после нашествия монстров. Они стали более похожи на те, что я встречал в дикой природе. Это мне на руку, такие элементы я лучше усваиваю. В данной обстановке надо было экономить свои силы и при любом случае их восстанавливать. Хотя это было и сложно, культивировать в момент опасности, но у меня хватило на это навыков. Глава 14. Миссия по спасению святого источника, Мофан. Спустя 3 дня после моей победы над Юяном, меня наконец-то отвели к священному источнику. В последний момент... Дорогая учительница Тан Юи дала мне пару магических фолиантов, для элементов молнии и огня, которые должны мне помочь, в сотворении заклинания среднего уровня. Спасибо вам, учительница Тан Юи. Святой источник оказался совершенно не тем местом, что я рассчитывал. Вместо горячего источника, где можно культивировать, я попал в каменный зал с алтарем и большим водохранилищем. Правда, вода была ледяная и в нее нельзя было погружаться. Зато энергия этого места пронизывала меня, даже когда я не открыл духовные пути. Моей основной целью посещения этого источника было пробиться на средний уровень магии. Я уже чувствовал, что мои звезды и звездная пыль обоих элементов готовы к прорыву. Оставалось совсем чуть-чуть. Конечно, я превосхожу практически всех магов своего возраста, даже Юян, который с поддержкой клана Му, может только мечтать о среднем уровне. Ему надо еще культивировать по меньшей мере 1,5 года перед прорывом. Я же готов это сделать хоть сейчас, но так как времени у меня неделя, лучше для начала подготовить хорошенько звезды к прорыву, после чего и совершить его. Однако даже несмотря на мой уровень, на данный момент прорыв надо совершить как можно скорее, так как институт, в который я хочу поступить, очень престижный. Про него на днях говорил Ксин Юн, мой приемный брат. Отец его подобрал на улице, когда мне было 7, оказалось, мы одногодки. Только вот его родители были охотниками и бросили его, отправляясь на очередное задание, после чего не вернулись. Мой отец не смог выгнать его, так что он стал жить с нами. Про него особо нечего сказать, обычный тихий, добрый парень, слегка скрытный и трусливый. Хотя во время практики он мне показался скорее безбашенным воякой. Кто кинется в лапы монстра, оттолкнет вас и прикажет другому утащить вас в пещеру. Я тоже планировал заманить волка в пещеру, но его действия были довольно странными, как ни посмотри. Да к тому же он сам пошел за нами после этого. Зачем? Волновался, тогда чего посылал нас туда? Был с ним еще один случай, еще в первый день нашей учебы в школе магии, когда мы пробуждали магию. Когда настала моя очередь, в соседнем классе пробудил молнию Сюйчжаотин, так что-то, что я сам пробудил, ее никто не увидел, кроме него, Ксин Юна. Он специально остался в классе и видел, как я пробудил молнию, еще большой палец показал. После, когда все вернулись, я к молнии пробудил и огонь. Единственным, кто это знал, был Ксин Юн. У меня практически тут же созрел план, как рассчитаться с кланом Му за унижение, но из-за того, что он знал о моих двух элементах, это было опасно. Конечно, он мой брат, и я ему доверял, но кто его знает. Однако, когда я собирался попросить его держать информацию о моих элементах за зубами, он согласился, а самое главное, не выдал ее. Так что теперь я ему вполне доверяю, но стоит быть все же с ним осторожней. Что-то мне подсказывает это. Так вот, об институте. Я хотел поступать в Минчжу, который в Шанхае. Ксин Юн решил также поступать туда, но отбор там очень строг, так что он решил подождать год и после уже поступить туда. Конечно, он всего лишь маг ветра второй ступени, но я задумался над его словами. Для гарантированного поступления мне необходимо прорваться на средний уровень. Спустя какое-то время, проведенное на источнике, я благодаря своему талисману, который давал возможность круглосуточно культивировать, был готов пробиться на средний уровень, но именно перед самым началом процесса началось землетрясение. Стены неистово вибрировали, я открыл глаза и подошел к двери, которая была открыта. Как так быстро все закончилось? Не может быть, у меня еще есть время. Выглянув, я увидел все стены в крови, на полу лежали трупы охранников, а в центре комнаты стояло существо, похожее на одноглазую крысу, только намного больше и уродливее. Это была кровавая большеглазая крыса. Она откинула капитана охранников мага среднего уровня как мешок с песком. К нему хотела подбежать милая девушка, но капитан покачал головой, показал на дверь и крикнул из последних сил: «Закрой ворота». Девушка послушалась его и кинулась ко мне, прошмыгнув мимо меня. Она опустила спрятанный за камнями рычаг, и дверь начала закрываться. В последний момент крыса хотела прорваться к источнику, но не смогла, ударилась о закрытую дверь, оставив на ней небольшую вмятину. «Что случилось? Что происходит снаружи?» Тут же спросил я девушку, немного отойдя от увиденного. «Если хочешь жить, следуй за мной», — сурово сказала она, направляясь к алтарю в центре комнаты. «Меня зовут Лин Юйсинь, я заместитель командира охранников Святого Источника. На город напали монстры, на улицах полная неразбериха, наша цель — сохранить Святой Источник», — быстро выдала она, нажимая какие-то кнопки у алтаря. «Стоп, на город напали? Как мы собираемся его защищать, если заперты в этой абсолютно герметичной комнате, не являясь сильными магами?» Завалил я ее вопросами, начиная сильно волноваться об отце, Синься и Ксин Юне, хоть он и маг ветра второй ступени, но в городе, наполненный монстрами, он, без должной подготовки, даже долго убегать от них не сможет. В этот момент все вода постепенно исчезла из комнаты, даже капли не осталось. «Да, напали. Нам необходимо обеспечить безопасность содержимого святого источника. Здесь есть еще один туннель, он ведет к горе за школой Тяньлань», — сказала Лин Юйсинь, подходя к вершине алтаря, раздвигая кожаные кресла и доставая из-под них бутылку со святым источником. «К школе Тяньлань? Подожди, я не собираюсь тебе помогать, я должен спасти своих родных», — уверенно сказал я, помотав головой. «Да, именно туда. Один из охранников нашел в туннелях, вырытых монстрами, фальшивый святой источник, который очень заманчив для монстров. Вероятно, это нападение монстров – непростая случайность. Кто-то хочет завладеть источником для своих целей. Я думаю, это черная церковь», – говорила Лин Юйсинь, спускаясь по образовавшимся на месте воды ступенькам, направляясь к туннелю, ведущему из комнаты. Не имея иного выбора, я следовал за ней. «Ты мне необходим для защиты источника, скорее всего люди церкви, знают, что он будет у меня и будут искать меня. Я отдам его тебя, дабы обмануть их. Тебе надо всего лишь доставить его в безопасное место и выжить во время катастрофы. Подожди, но я не соглашался тебе помогать». Чуть ли не крикнул я на нее, «как можно не слышать, что тебе говорит другой человек, в паре шагов от тебя. Мне надо спасти родных, отца, сестру и брата. Я тебя прекрасно понимаю, мой отец тоже в городе, но источник важнее. Даже если бы моя мать и сестра не уехали на днях в Сянь, я бы отдала всю себя для защиты источника, нельзя, чтобы он попал к ним. Ради твоих же близких, если они выживут, а Черная Церковь получит источник, они устроят еще более масштабную трагедию», — говорила Линь Юйсинь, идя по туннелю. «Да, но я не ты», — сказал я ей в ответ. «Мне важнее мои близкие, чем опасность новой трагедии. Ты хоть понимаешь, что я рискую больше тебя? Черная Церковь будет охотиться на меня, а у меня есть сестра, которая сильно расстроится, если я погибну. Да, она сама могла погибнуть, если ее парень, Ксин Юн, не дал ей денег на поездку в Сянь, куда она так хотела, так как там ценится маги света», — продолжала убеждать меня Линь Юйсинь. «Подожди, Ксин Юн?» — спросил я, поняв, что это имя моего брата. «Ты его видела? Это высокий парень, с бледной кожей и короткими черными волосами?» «Да, а что?» — остановила свою речь Линь Юйсинь. «Именно такой, хотя я видела его лишь раз, на вокзале. Черт, это же мой брат!» — воскликнул я, рассмеявшись, хотя время было довольно неоднозначное. «Вот как, значит, твой брат спас мою сестру, считай, дважды», — заметила Линь Юйсинь. «Первый раз год назад, когда погибла сотрудница библиотеки школы Минвей, а второй сейчас. Ладно, не пререкайся, держи источник, я попытаюсь спасти его, твою сестру и отца. Как они выглядят?» «Отец, старик с седыми волосами, зовут Мусин, ростом чуть ниже меня. Сестра, Синься, не может сама ходить, очень красивая, с длинными черными волосами», — сказал я, беря источник из ее рук. «Но я все равно не соглашался помогать». «Эх, ты уже взял источник, у тебя нет иного выбора», — ответила она, открывая дверь, ведущая из туннеля. «Как только мы вышли, над нами пролетел огромный волк с крыльями. От него веяло невероятной силой, по сравнению с ним одноглазые крысы и волки, да даже кровавая большеглазая крыса по сути мелкие сошки. От одного вида этого существа подкашиваются ноги». «Кто это?» — спросил я, провожая фигуру волка к центру города. «Это крылатый пепельный волк уровня главнокомандующего, единственный человек во все городе, кто может его победить, это Чжан Кон. Я на это надеюсь», — ответила она, также провожая монстра взглядом. «Теперь беги, доберись до безопасного места». «Стойте, но...» — не успел я ничего сказать, как она перебила меня. «Не волнуйся за своих родных, сбереги источник, а я постараюсь позаботиться о них. Я не позволю умереть родственникам человека, спасшего мою сестру», — уверенно и серьезно сказала Линь Юйсинь. «Беги в школу, возможно, Ксин Юн там. Я постараюсь найти твою сестру и отца». В момент, когда она это говорила, послышалось рычание монстров. «Беги быстрее, я отвлеку сколько смогу на себя, но не воображай себе много», — сказала Линь Юйсинь, толкнув меня в сторону школы и направившись на звуки монстров. Времени на раздумья не было, так что я бросился к школе Тяньлань. В последний момент я увидел, как от тел монстров ломаются деревья. Неужели эта девушка сможет выжить под их атаками? Но думать мне об этом было некогда, я направлялся к школе. Во-первых, Ксин Юн скорее всего там, во-вторых, там куча каких-никаких магов, с которыми можно эвакуироваться в безопасное место. Даже сейчас, почти пробившись на средний уровень, я не смогу справиться с монстрами на своем пути так легко, как бы хотелось, а учитывая сложившуюся ситуацию, они вряд ли будут ходить поодиночке. Сунув бутылку с источником в карман рубашки, я почувствовала, как мой талисман вибрирует. Он уже реагировал на источник, но тогда мне удалось его остановить, но сейчас я не успел. Талисман за доли секунды выпил весь источник и, издав звук наподобие отрыжки, спокойно повис на шее. «Что мне теперь прикажете делать?» «А, ладно, главное спастись самому и спасти своих близких, теперь источник точно никто не заберет». Добравшись до школы, я направился к помещению элитного класса, там должны были собраться все ученики класса, в случае чрезвычайной ситуации. По пути туда я наткнулся на учителя Сюэ Мушина, моего бывшего классного руководителя. Когда он меня увидел, то резко повеселил, после чего сказал: «Муфан, ты как здесь оказался?» Я сбежал из камеры со святым источником и оказался возле школы. «Вы не видели Ксин Юна или Сяхау? Мы должны срочно эвакуироваться. Заместитель охраны источника сказала мне, что это только начало». Быстро выпалил я ему ответ: «Нет, не видел ни Ксин Юна, ни Сяхау. Мы и так организуем эвакуацию. Возможно, он в классе», — сказал учитель, направляясь к классу. Я быстро последовал за ним. Войдя в класс, я быстро осмотрелся, ища глазами Ксин Юна и Чжан Сяхау, которые должны были быть здесь, но нашел только Сяхау. «Фанге, как хорошо, что ты пришел», — сказал Сяхау, когда я подошел к нему. «Ты не видел Ксин Юна?» — сразу же спросил я его. «Нет, извини, его пару дней уже никто не видел», — ответил серьезным тоном Сяхау. «Черт, где он может быть, что его никто не видел пару дней? Скорее всего, он в городе. Лин Юйсинь видела его на вокзале пару дней назад, провожающим ее сестру. Вряд ли он сам после этого куда-то уехал, но куда он делся тогда? Это следовало бы оставить для учителей, но с таким большим количеством одноглазых волков нам нужна помощь». Тем временем начал говорить Сюэ Мушен, собрав Сюй Чжаотина, Мубая, Чжоу Мин, Ван Пина и еще несколько сильных студентов. «Мы с Сяхау также подошли к ним. Нам нужен отряд для передовой. К сожалению, большая часть авангарда будет студентами. Передовой отряд будет идти впереди, чтобы защищать тех, кто в тылу. После того, как мы пройдем место, около 2000 оставшихся будут идти так, как мы им покажем. Вы являетесь одними из сильнейших в школе, некоторые из вас не уступают по силе даже учителям. Поэтому, я надеюсь, что вы присоединитесь к передовой линии, чтобы помочь всем перебраться в убежище», — закончил со скорбным видом учитель, пристально смотря на всех присутствующих. «Я присоединюсь, учитель». Первый, кто согласился, подняв руку, оказалась Чжоу Мин. «Я тоже присоединюсь». Следующим поднял руку Сюй Чжаотин. Он был очень серьезен и уверен в себе, когда делал это. Нехотя Ван Пин последовал за ним. «Учитель, вы не видели Ксин Юна? Он тоже мог бы нам помочь», — добавил Чжаотин. «К сожалению, нет», — сухо заметил Сюэ Мушен. «Надеюсь, с ним все в порядке и мы встретим его по дороге к убежищу или в самом убежище». «Я тоже присоединюсь», — уверенно выступил вперед Мубай. За ним потянулся и Кунсан, весьма противный тип, хотя последние год-два он перестал ко мне так цепляться. Интересно, почему? Я думал, что несмотря на мои успехи, он все равно будет постоянно язвить. Но даже если он начинал, Ксин Юн легко мог закрыть ему рот, сказав пару слов. «Фанге, что мы будем делать?» — спросил стоящий рядом Сяхау. «Присоединюсь к авангарду, в тылу гораздо опасней». Глава 15. Встреча с Черной Церковью. Покультивировав около часа в комнате охраны, я восстановил почти всю свою энергию, проверив камеры и убедившись, что Синься еще в убежище, трясутся от страха и никуда не спешат, направился прогуливаться по супермаркету. Мне необходимо было найти одежду и маску, чтобы хоть как-то скрыть свою внешность. Я собирался шлиться по городу туда-сюда, не очень было бы, если кто-то из знакомых меня узнает. На первом этаже я ничего не нашел, на втором же был магазин всяких развлечений и другой мелочи. В нем я нашел занятную маску в виде костей челюсти, да ко всему прочему она еще и голос слегка меняла, делая его более искусственным. «Круть, берем». Еще немного походив, я нашел магазин одежды. В нем я взял спортивную куртку и джинсы, а также шарф, который завязал так, чтобы не мешался. Посмотрев в зеркало, я понял, что для полноты образа не хватает очков, но они слишком будут мешаться, уменьшая поле обзора. Жаль, такой крутой образ пропадает. Ну, ладно, пара за дело. Передо мной теперь стояли две задачи. Первая — найти линию Синь, проследить, чтобы с ней все было нормально, а также узнать, известно ли властям о фальшивом источнике или нет. Если верить моей теории, что канон стремится соблюдаться, то как-то должны знать, а если нет, то сказать ей, под предлогом помощи незнакомца. Вторая – это проследить за тем, чтобы Мо Фан добрался до безопасного места и расправился аккуратно с Бай Яном, ну и выпил источник. Я достаточно времени провел у его протечки, так что думаю, смогу понять, поглотил его талисман или нет. Сейчас Мо Фан в купе со всеми учениками школы Тянь Лань идет по направлению к безопасному месту, защищенному барьером. А Лин Юйсинь неизвестно где пытается спасти Мосина, меня, наверное, и Синься. Сходим для начала поищем ее, так как только от нее Бай Ян может узнать где источник, а она ему доверяет. Еще раз проверив все ли нормально с Синься, я направился к выходу из супермаркета. Интересно, почему сюда еще не пришли никакие звери? Странно. Выйдя на улицу, я понял, в чем проблема. Пара одноглазых волков пожирала оставленные мною трупы. Когда я появился, они даже не обратили на меня никакого внимания. Что ж, значит, чем больше трупов, тем дольше не будут лезть в супермаркет. Хорошо. Я быстро составил звездный путь молнии и выпустил на ближайшего ко мне волка гнев молнии, попав ему по плечу. В последний момент он слегка дернулся, иначе сгорела вся его голова. Однако и так получилось неплохо, половина плеча и шеи отсутствуют, так что его смерть дело времени. Тем временем второй волк несся на меня со всех ног, но для него уже было готово лезвие ветра. Одни взмах левой руки и голова волка располовинилась, частично превратившись в фарш. Все же эти твари крепче крыс. Посмотрев на первого волка, корчившегося от боли, я вернулся в супермаркет. Нашел отдел ножей и, взяв тот, что подлиннее и поуже, вернулся к волку, проткнул ему глаз и забрал душу. Удобная вещица нож, правда, пользы от нее мало, шкуру волка прорезать ей не получится, но я все же вложил нож, вшедший с ним чехол, повесил на пояс и направился к ближайшему зданию. Войдя в здание, я сразу же направился к его крыше. С моими способностями в магии ветра, я вполне смогу путешествовать по крышам домов, а так быстрее и безопаснее. Только вот проблема в том, что для начала мне надо попасть на крышу. По стенам бегать я еще не научился, а жаль. Поднявшись на крышу, перед тем как куда-то идти, я осмотрелся. Кроме участка перед супермаркетом, весь район был наполнен монстрами, которые кучками по двое-трое лазили по улицам в поисках жертв. Все же рядом школа Минвей, где есть один из туннелей крыс, это понятно. Куда же мне идти? Мофан точно идет в безопасное место, а Лин Юйсинь, думаю, туда же. Придя к этому, я направился в сторону. Как же мне повезло, что в городе Бо дома строят примерно одной высоты. Я старался использовать как можно меньше магии для перемещения, прибегая к шагу ветра, только когда надо было перепрыгнуть по-настоящему большое расстояние. Монстры внизу, конечно, меня замечали и даже пытались догнать, карабкались по отвесным стенам, но вскоре бросали это неблагодарное дело. Те, кто все же забирался, получали от меня печать молнии, а я тем временем сваливал. Дождь уже прошел, так что было довольно свободно, но вот лужи от дождя изрядно мешались, постоянно боялся на них подскользнуться. Спустя минут 10 я был примерно в километре от безопасной зоны. Монстров здесь тоже водилось с лихвой, так что надо было соблюдать осторожность. Далее я стал двигаться параллельно безопасной зоны, ища нужного мне человека. Так пробегал я около 20 минут, но никого не нашел. Пару раз натыкался на патрульных магов, но быстро от них сваливал, пока не заметили. Также видел одного вожака стаи трехглазого волка, что ходит недалеко от зоны безопасности, но скорее всего его скоро прикончит, а подходит к нему я даже и не собирался. Как почувствовал, сразу удрал. Рано мне с ним еще тягаться, дайте хоть магию среднего уровня использовать научиться. После этого я решил расширить область поисков. Всех монстров, что пытались встать у меня на пути, старался обходить, но иногда приходилось их убивать, но в то же время максимально экономил энергию. Спустя еще полчаса, я нашел свою цель, в 2 километрах от безопасной зоны. Это была Лин Юйсинь, которая пыталась убежать от трех магов в черной одежде. Время от времени тройка посылала в нее различные заклинания, по которым я понял, что один из них владеет огнем, второй льдом, а третий ветром. Все трое были обычными магами начального уровня, мелкие сошки. Эх, Лин Юйсинь постоянно прикрывалась от нападок водным щитом, а ответить им не могла. Все же она маг третьей ступени начального уровня воды. Как она вообще планировала сражаться? Она только для отвлечения внимания и подходит. Понаблюдав за этой сценой с крыши здания, используя шаг ветра, я приблизился к ним настолько близко, что смог слышать, о чем они говорят. Также в этот момент маг льда заморозил одну ногу девушки, так что она по инерции упала и остановилась. «Заставила же ты нас побегать, гадина», — сказал вышедший вперед маг ветра. «Где святой источник? Говори, а ты попробуй его найди», — грозно ответила Лин Юйсинь. «Мы точно знаем, что он не у тебя, Ты либо отдала его кому-то, либо где-то спрятала. Живо отвечай. Да пошел ты, крикнула она, вырывая ногу из льда. В этот момент из-за поворота появился Байян, верхом на своем призывном волке. Конечно, я видел его раньше, он специально сидел и ждал в засаде своей очереди вступить в игру, но мне с ним делать ничего не хотелось. Я мог бы его убить, но в чем моя выгода? Хотя Хэйюй мне нравится, они с Сяхао отлично смотрятся, их пара мне нравилась. Подумаю, позже, а пока посмотрим. Все в порядке? Спросил Байян, когда адепты в черном скрылись за углом. Где священный источник? Мне можете сказать, я передам это Чжанкону. Он у Муфана, студента-двуэлементника. Отдышавшись, выдала девушка, я же словил фейспалм. Как можно быть такой доверчивой? Отлично, ребята, кончайте ее. Уверенно ответил ей Байян. Мак льда тут же создал ледяную волну, вновь заморозив девушке ноги. Что? В непонимании выпучила Линь Юйсинь глаза. Тем временем Байян потихоньку уходил, сидя на своем волке. Все, пора действовать, не могу больше сидеть, ненавижу таких гадов. Спрыгнув с крыши и приземлившись между Линь Юйсинь и адептами, с помощью шага ветра, я использовал обычную печать молнии, для того чтобы спугнуть Байяна с его монстром. Эффект был даже немного лучше, я случайно задел его руку, так что на ней остался ожог. Ха, прикольно. Тем временем трое магов вылупили на меня глаза и попятились назад. Маг среднего уровня, откуда ты здесь взялся? Разве вы не должны охранять безопасную зону? Выкрикнул маг ветра. Тем временем Байяна и след простыл. Маг огня попытался создал звездный путь и выпустил в меня пылающие кости. С помощью шага ветра я уклонился, попутно создавая гнев молнии в своей руке. Да для мага начального уровня эта сила должна быть довольно внушительной. Взмахнув рукой, я направил заклинание в стоящего по центру мага льда, отчего его буквально разорвало, а стоящего рядом мага огня задело остаточными молниями, так что и он был не в лучшей форме. Только маг ветра смог уклониться. Этот адепт попытался сбежать, да он маг ветра, но и я тоже, о чем он только думает. То, что если у меня настолько сильна молния, ветер никуда не годится. Быстро составив звездный путь ветра, я достал нож и пустился за ним в погоню, которая длилась недолго. Сразу за углом я догнал его и просто зарезал ножом, сначала проткнув его насквозь, а после перерезав шею. Вернувшись, увидел, что Линь Юйсинь только освободилась от льда, а маг огня корчится от боли. Я прекратил его страдания, проткнув голову. «Кто ты такой?» – спросила меня Линь Юйсинь со страхом в голосе. «Я друг», – ответил я. Правда, из-за маски мой голос был похож на голос робота из мультфильмов. Попытавшись это пояснить, я добавил, это динамик в маске, у меня проблемы с голосом, на охоте получил ранение. По сути, я не врал, в маске и правда был динамик, который усиливал голос и делал его таким. Понятно, но что мне теперь делать? Байян предатель, он знает, где источник, Мо Фан в опасности, а я даже не выполнила обещание, не нашла его родственников. Начала корить себя Линь Юйсинь. «Успокойтесь, мы сможем спасти Мо Фана, пойдемте со мной», — сказал я, вновь направляясь к ближайшему зданию. «Подожди, как тебя зовут?» — спросила она, следуя за мной. «Меня зовут Аквилон». «Быстрее, у нас мало времени», — ответил я. «Мо Фан скоро должен добраться до безопасной зоны, а на пути ему обязательно встанет Байян». Перемещаясь по крышам домов, мы искали Байяна везде, только это было довольно сложно, так как он передвигается на синеглазом волке, который довольно быстрый, к тому же у него явно была хорошая фора. Я сразу решил направиться ближе к безопасной зоне, так как именно там в небольшой лесистой части легко можно спрятать черных монстров. Нашли мы его за подвесным мостом, группа Мо Фана уже переходила по нему. «Быстрее, нам надо предупредить их», — сказала взволнованная Линь Юйсинь. «Подожди, чувствуешь запах?» — спросил я, намекая на вонючий запах отходов жизнедеятельности. «Это черные монстры, мы должны перейти канаву в другом месте», — ответил я сам на свой вопрос. «Конечно, я не видел раньше черных монстров, но по описанию из Ранобы и тому, что здесь они должны быть, я пришел к выводу, что это они. С помощью магии ветра третьей ступени мы легко перелетели канаву и затаились в кронах ближайших деревьев». Тем временем, между Байяном и Мо Фаном завязалась беседа, а со спины к нам стали подходить черные монстры. «Ну, быстрее, чего ты медлишь?» — спросила шепотом в нетерпении Линь Юйсинь. Волк Байяна посмотрел в нашу сторону, но сам маг не обратил на нас внимания. Мы не можем прямо сейчас вмешаться, это будет похоже на то, что Черная Церковь напала на Байяна и Мофана, чтобы забрать Святой Источник», — сухо ответил я ей. «Но он же уже видел меня и должен узнать», — попыталась запротестовать Линь Юйсинь. «А ты сама себя в зеркале сейчас узнаешь?» — спросил я ее, после чего она осмотрела себя, потрогала лицо, что было все в крови, как и ее белая одежда охранника, так что узнать ее было очень трудно. Я это сделал лишь потому, что за ней гнались адепты в черном, и то не сразу убедился в этом. «Тогда ты можешь умереть». В этот момент Байян закричал на всю округу. Его волк кинулся на Мофана с целью убить его. Все присутствующие ученики и Сюэ Мушен пришли в ужас и шок от действий Байяна. «Поздно, черт», — сказала Линь Юйсинь, спрыгивая с дерева и направляясь к ученикам. Волк выпустил когти вперед в попытке убить Мофана, но был остановлен костяным щитом. Тем временем к Сяхау приближался черный монстр. В последний момент его прикрыла Хэюй, которая должна погибнуть, дав ему мотивацию поступить на службу в армию. Но прямо перед девушкой появился водный щит, созданный спешащей к ним Линь Юйсинь. Однако монстр пробил щит, но лишь слегка задел бок девушки. «Я жив?» — не понимая, что случилось, сказал Сяхау, открыв глаза. «Хэюй, шаг ветра!» — крикнул он, убираясь подальше от монстра, держа на руках раненую Хэюй. «С ней все будет нормально, останови кровь!» — крикнула Линь Юйсинь, создавая еще один водный щит теперь для своей защиты. Тем временем из леса стали появляться еще черные монстры, а волк пришел в себя и начал атаковать Мофана. Тот в свою очередь старался уклоняться и контратаковать волка. Остальные ученики застыли, наблюдая за приближающимися черными монстрами. Только Мубай, Сюйчжаотин и Чжоумин пытались противостоять монстрам, но их магии с трудом хватало, чтобы ранить их. «О, так ты тоже здесь, Линь Юйсинь?» — слегка удивленно спросил Байян, увидев, что девушка спасла учеников. «А где твой дружок? Маг среднего уровня? Не пришел? Ну, да ладно, я и его убью. Пусть только появится». Делать мне было нечего, Линь Юйсинь уже изменила канон своим появлением. «Если я им сейчас помогу, ничего страшного произойти не должно. Так что, я...» Пока Байян говорил, используя шаг ветра, оказался на дереве, прямо над черным монстром и Линь Юйсинь. Создав звездный путь, я выпустил на голову монстра гнев молнии, усиленный семечком. От моего удара в монстре образовалась дыра, от которой разлетелась вонючая черная жижа. «А, ты все же пришел. Сможешь справиться со всеми монстрами?» — спросил Байян, заметив мое появление и направив ко мне монстров, что сражались с учениками. Я спрыгнул вниз, создав еще один гнев молнии и убив еще одного монстра, после чего схватил Линь Юйсинь, используя шаг ветра, подбежал к Сяхау и Хэюй, у которой из бока вытекала кровь. Тем временем еще около 5-6 монстров бежали прямо за мной. Мо Фань же в это время парализовал волка Байяна и выпустил взрывную волну в глотку зверя, разорвав его внутренности. «Позаботься об учениках», — сухо сказал я Линь Юйсинь, попутно создав гнев молнии и выпустив его в толпу монстров. Прицелиться было сложно, так что я попал лишь в руку, полностью ее оторвав. Тут же я бросился в сторону, создавая звездный путь ветра, для шага ветра. «А-а!» — закричал Байян, сразу после смерти волка. «Недурно убить моего волка, пока я отвлекся. Ты стал сильнее за прошедший год, а с монстрами справишься?» — спросил Байян, направляя 3 из 6 монстров, что меня преследовали, к Мофану. Я же тем временем, отскочив подальше, создал еще один гнев молнии, убив очередного монстра. «Учитель, быстрее используйте магию света!» — крикнул Мубай. Сюэ Мушен, быстро не раздумывая, призвал магию света 3-й ступени, направленную на монстров, что бежали к Мофану. Байян от яркой вспышки отвернулся, не понимая, в чем выгода этого маневра. Я же, вновь отскочив, создал гнев молнии, убив 3-го монстра, после чего быстро отвернулся и побежал в сторону, стараясь не смотреть на свет. «Темный режущий лед!» — послышался голос Мубая, после чего был слышен крик Байяна, который перешел на хрип. Когда свет прошел, я увидел, что Мубай проткнул ледяным мечом Байяна, тем самым убив его. Однако монстры не рассыпались, как этого хотелось, так как это не призыв, а черная магия адептов Черной Церкви. Монстр, что бежал на меня, остановился на время из-за света, но теперь вновь несся на меня, однако для него уже был готов гнев молнии. Мо Фан пытался отбиться от 3 монстров, отправляя в их сторону то огонь и молнии. Конечно, он ранил их и довольно неплохо, но сил для мгновенного убийства, как у меня, у него не было. Ван Пин помогал ему убегать от монстров земляной волной, а Сюй Чжаотин и Чжоу Мин помогали убивать монстров. Лин Юйсинь иногда создавала водный щит, спасая его от когтей, в то время как Сяхау останавливал кровь Хэ Юй. Расправившись со своими монстрами, я поспешил им на помощь. Приблизившись к монстрам, так чтобы достать магией, я использовал магию молнии второй ступени, чтобы добить ослабленных монстров. Все души поглощал талисман Мофана, так как я своему зубу запретил отбирать у него добычу. Конечно, в масштабных битвах, где пропажу нескольких душ не заметишь, я разрешил, но так нет. Мой зуб оказался покладистей его талисмана. «Спасибо вам, что помогли нам и спасли Хэ Юй», — сказал Сюй Мушен, подходя к Лин Юйсинь. «Ничего, поблагодарите лучше его, он спас меня и благодаря ему я смогла спасти Хэ Юй», — улыбнулась Лин Юйсинь, помогая Сяхау перевязать рану Хэ Юй разорванной рубашкой. «Спасибо и вам, можно спросить, как вас зовут и не поможете ли вы нам добраться до безопасной зоны?» Обратился ко мне Сюй Мушен, смотря прямо мне в глаза. «Меня зовут Аквилон, здесь недалеко до безопасной зоны, ходит патруль, у меня же есть еще дела в городе», — сухо ответил я, из-за динамика мой голос показался совсем безжизненным. Однако я не стал особо с ними разговаривать и, оставив им Лин Юйсинь, используя шаг ветра третьей ступени, направился обратно в город. Глава 16. Вожак. После того, как я спас учеников, направился к ассоциации магов. Что сказать, миссия проходить не идеально, Хэ Юй скорее всего будет жива-здорова, но думаю, направить Сяхау в армию будет несложно, так что будем считать это подарком ему перед поступлением на военную службу, спасение его девушки. Следующей моей целью было под шумок катастрофы пробудить свой третий элемент. По моим предположениям, сейчас в здании ассоциации не должно быть никого, так как все сотрудники направлены на охрану безопасного места, поиск выживших и их эвакуацию. По пути я заскочил в один магазин стройматериалов, где прихватил кувалду, она может мне понадобиться. Подойдя к ассоциации, я почувствовал, что в ней кто-то находится, а именно пара магов начального уровня. Если это сотрудники, то у меня проблемы, если же адепты Черной Церкви, то все становится проще. Я тихо вошел в здание, направляясь к тем магам. К моему удивлению, они были у камеры хранения магических камней. Неужели не я один такой умный? Блин, это меня немного расстроило. Да, давай быстрее ломай эту дверь. Я не хочу находиться здесь дольше, чем нужно, — сказал один из магов. Я спрятался за углом, наблюдая за тем, как один маг пытается взломать замок хранилища, а второй стоит с мешками наперевес. Отлично, это адепты, они тоже хотят украсть пробуждающие камни, но зачем они им, разве они не набирают уже готовых магов? Да успокойся ты, — ответил тот, что взламывал дверь. Если мы не добудем камни для тех лохов, что согласились вступить к нам, будучи обычными людьми, то священник нас переварит в монстров. Ясно, они набирают все же обычных людей, скорее всего тех, кто потерял смысл жизни, пробуждают им магию и растят капушечное мясо адептов в черном. Да, это выглядит эффективнее, чем вербовать только магов. Что же, пускай взламывают, я потом приду на все готовое. Все, открыл. Пошли, — сказал маг, открывая дверь в хранилище. В этот момент я начал действовать, взяв кувалду и нож. Я, используя шаг ветра, кинулся к ним. От неожиданности они только и успели обернуться на меня. В одного я на ходу кинул кувалду, второго проткнул ножом, повалив на землю. Для уверенности я обоим перерезал горло. Они даже сориентироваться не успели, а уже мертвы. Люблю я засады. Выкинув их тела подальше на улицу, я вернулся к хранилищу. В нем до сих пор ровными рядами стояли пробуждающие камни. Какой же элемент мне выбрать? Не то чтобы меня это особо волновало, так как любая магия очень сильна, если ее развивать. К тому же в ассоциации города Бо просто не может быть камней высокого качества. Конечно, они лучше, чем предлагают в школах, но не сильно. Все же город Бо – маленький уездный городок в Китае.